Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Алексей Птица, вождь чернокожих, глава 1. Как я попал в Африку. Иван Климов стоял в порту Новороссийска и с тоской смотрел на море. Полтора года назад его выгнали с 5-го курса Пятигорской фармацевтической академии. По официальной версии, за неуспеваемость и прогулы, а на самом деле, как это не смешно, за разгульный образ жизни, и это еще мягко говоря. Он смотрел на бурное море, что с яростью кидало свои громадные волны на прибрежные волноломы, и вспоминал произошедшие с ним события, что словно в ускоренном калейдоскопе проносились перед его глазами. Школьные годы он провел за усиленным изучением курса химии, биологии и прочих дисциплин, которые приходилось ему зубрить, для того, чтобы поступить в институт, а потом учиться 4 курса, занимаясь не только учебой, а еще мытьем пробирок, реторт, перегонных колб и как высший пилотаж, протирание столов, проеденных химреактивами. И все для того, чтобы эту работу ему зачли в качестве отработки пропущенных лабораторных. А итог? Уж о ком он не жалел, так это о девчонках, с которыми учился в фармакадемии. Их там было много и на любой вкус, размер, а также цвет волос. Были там и недотроги, и оторвилы, и лапочки, и зайчики, в общем хватало всякого зверья в этой самой академии. Вот он и пользовался этим цветником, срывая нежные бутоны наивных девчонок, и малость увлекся. Причем, до такой степени, что с треском вылетел из института. Не помогла ни мать, работавшая там же главным бухгалтером, ни заступничество знакомых преподавателей, ни откровенно пытливый ум, с помощью которого он, даже пропуская лекции, умудрялся сдавать все зачеты и даже экзамены, не меньше, чем на 4. Ничего не помогло. Больно родители у девочки оказались неудобными. Девчонка то была симпатичная, не в меру наивная, влюбчивая, а вот ее родители не захотели принять выбор дочери и оценить его помощь в ее половом воспитании, и в категоричном тоне потребовали, чтобы он на ней женился. Но хоть девочка и была хороша, но в планах у него пока еще женитьбы не было. Вокруг еще столько непознанного и непопользованных, а ему пришлось бы довольствоваться одним и тем же каждый день. Эх, не хочу, как говорится, нюхать один и тот же бутон каждый день. Да, родители девушки, узнав об его отказе, а также не сумев уговорить свою дочь написать заявление об изнасиловании, пошли в деканат и в категоричной форме потребовали его выгнать. Их пытались увещевать, предлагали решить вопрос полюбовно, но где там. Отец, бывший командир батальона внутренних войск, что был расквартирован в Пятигорске, наотрез отказался решить вопрос полюбовно, пригрозив декану подать жалобу уже на институт, как кузницу разврата и сосредоточие похоти. Декан доложил ректору, а ректор издал приказ по институту, и Климова с треском выгнали, вручив ему справку о незаконченном высшем образовании, без возможности восстановиться. «Ничего, сынок, армия из тебя, БЛ, на, сделает, еще человека», — сказал ему напоследок папаша, и Иван распрощался с институтом. 3 месяца он провалял дурака, каждый день ругаясь с родителями, а потом, получив повестку, собрал небольшой рюкзачок и пошел в военкомат, провожаемый рыдающей матерью и злым и хмурым отцом, который слово в слово повторил ту же самую фразу, что и отец девушки, уже ему в спину. Правда, он выразился более прямо и очень грубо, безо всякой толерантности, к своему сыну. Больше его никто не провожал. В военкомате их проверили по спискам, запихнули в заказной автобус и повезли в районный военкомат, что в Ставрополе. Там он бултыхался около недели, шарахаясь по разрешенной для них территории во внутреннем дворе военкомата и живя в казарме, предназначенной для размещения призывников. По ночам пил водку, запивая ее сгущенкой вместе с курсантами, которые заступали туда в наряд. Они же и покупали им эту водку. Водка стоила дорого, тройную цену, но призывников это не смущало и заказы на нее просто сыпались на курсантов. Девчонок, правда, привезти было нельзя ни за какие деньги, но как-то он смог прожить, и без них это время. Днем спал, валяясь на койке, да временами вступал в драки, с такими же, как и он, призывниками. Иногда драки перерастали в побоища, особенно тогда, когда кавказцы начинали необоснованно качать права. Слющий, умный, да. Бились, утирали кровавые сопли, а потом мирились. Наконец, его ожидание закончилось, и очередной покупатель, приехавший набрать команду в часть, заприметил его, и, посмотрев его документы, записал в свою команду. Идя вместе с другими на автовокзал в центре Ставрополя, а потом садясь в автобус с надписью «Моздок», Иван понял, что папаша его проклял. Ничем другим такую задницу объяснить было невозможно. Потом была учебка в Моздоке, распределение в погранотряд, и, наконец, застава, на которой он прослужил целый год, видя женщин только по телевизору и в снах. В руках теперь он держал не женскую грудь или ягодицу, а автомат. Поначалу было тяжело не высыпаться и подчиняться, скакать по горам, как горный козел, ходить в наряды, ночные обходы границы, лежать в засадах, а потом привык, даже стало нравиться. Год пролетел незаметно, и, демобилизовавшись, он вернулся домой. Попытался восстановиться в институте, но тщетно. История была еще свежа, папаша оскорбленной дочери бдил, и ему пришлось в очередной раз утереться. На заставе он подружился с несколькими парнями и, переписываясь с ними в WhatsApp, получил предложение поехать на морском судне в заграничное плавание. На вопрос «Кем?» ему сказали, что что-нибудь придумаем, ну, например, судовым врачом. Судовым врачом, конечно, не получилось, образование не то, а вот фельдшером его взяли, после долгих мытарств и сдачи всяких справок и анализов. Особенно порадовало сдача анализов на малярию и лихорадку Эбола. Откуда, блин, в Пятигорске Эбола? Но, видимо, работодателю виднее. И вот сейчас он стоял и с грустью смотрел на порт, прощаясь с родиной. Завтра они отплывали на какой-то ржавой посудине под названием «Эритрея», куда он устроился фельдшером, а по совместительству помощником судового врача. Судовой врач был эфиопом из Эфиопии. Негром он был из Эфиопии. Команда была интернациональной, а судно – обычный сухогруз с портом приписки «Одесса» и возило всякий хлам, начиная со старых танков и заканчивая старыми же машинами. Сейчас же она держала курс на Йемен, с грузом, который находился в наглухо закрытых контейнерах, и его содержимое, Климова, совершенно не интересовало. Его интересовала только зарплата, приключения и дешевые черные девчонки, о которых он наслушался в порту от бывалых моряков и уже прям жаждал с ними познакомиться, особенно после года вынужденного воздержания. До цветника под названием Пятигорский фарминститут он не добрался, поэтому решил изучить другие палисады, преимущественно из черного и сандалового дерева, а то все березки, да березки. В прекрасном настроении он взошел на борт судна, и старый контейнеровоз, отчаянно работая своими двигателями, двинул старый сухогруз вперед. Сухогруз, величаво окутавшись черным дымом из выхлопных труб корабельных дизелей, дал длинный гудок и вышел в Черное море, а потом через турецкие проливы в Средиземное. Они нигде не останавливались, спеша в порт назначения, и, преодолев Суэцкий канал, прибыли в Аден. Здесь им впервые выдали зарплату, но потратить ее было негде и ни на кого. Разгрузившись, контейнеровоз отправился дальше, намереваясь дойти до Карачи, что в Пакистане. Но вмешалась ее величество судьба, и их контейнеровоз был захвачен сомалийскими пиратами. Эти чернокожие отморозки, что-то болтая на смеси разных европейских языков, согнали команду в кучу, угрожая ржавыми калашами и вполне новыми винтовками М-16, не ржавыми, только потому, что были действительно новыми, и пластмассы в них было гораздо больше, чем в калашах. После чего заперли всю команду в трюме, где они стали ждать выкупа от владельца судна. Дни шли за днями, но никто не собирался их выкупать, а продукты уже стали заканчиваться. Наконец, в один из вообще непрекрасных дней, их вывели на палубу и провели аукцион по продаже пойманных дураков в разные руки. Продавали всех белых. Черные были никому не нужны, либо смогли как-то договориться. После аукциона, они, подгоняемые ударами приклада в спину, были сброшены в моторные лодки и с ветерком промчавшись по морю, были доставлены в Могадишо, где их пути разошлись, каждого забрал свой покупатель, и вскоре, они все растворились в черном беспределе беспредельного африканского континента. Дальнейший путь, он запомнил плохо. Его постоянно перепродавали с непонятной целью, кормили плохо, антисанитария, ежедневные избиения. Кажется, он попал сначала в Кению, потом в Конго, потом в ЦАР, то есть в Центральноафриканскую Республику, а потом в котел. И да, его съели. О людоеде и диктаторе Бакасса слышали. Вот его последователи и съели его, белого человека. Белый, он потому и белый, что его мыть не надо. Но его история на этом не закончилась, как это ни странно, а только начиналась. В котле. Последним его воспоминанием был черный котел, вид спереди, а следующим, такой же котел, только уже пустой, а сам он, развалившись на земле, во весь свой огромный рост, тяжко стонал, отравившись, несвежим человеческим мясом и, видимо, умер от трупного яда, отравивший его организм, а душа Ивана Климова, зависнув вне времени и пространства, смогла найти лазейку и проникла в людоеда, только на 200 лет назад, примерно в 1880 году. Я, Иван Климов, очнулся в не своем теле. Последним моим впечатлением было осознание того, что меня сейчас съедят, и большой котел, в котором закипала вода. Первым впечатлением после осознания себя в новом теле был вид такого же котла, только уже пустого, и ощущение жесткой рези в животе. Осознание, кто я и где я, меня посетило не сразу. Голова кружилась, живот болел, а в теле была огромная слабость. Поднеся руку к своим глазам, я увидел, что она черная. Мама родная. Потом посмотрел на пустой котел, на разбросанные тут и там обглоданные, с висящими лохмотьями мяса человеческие кости, и меня снова скрутил очередной желудочный спазм. Острая боль пронзила меня, и я опять потерял сознание. Очнувшись второй раз, я попытался смириться со своим существованием в новом теле. Мозг пошел в разнос от увиденного и быстроты событий, которые захватили меня целиком. Ёшкин кот, ну что это за пипец? Оглянувшись кругом, я увидел, что лежу в какой-то убогой лачуге, крытой пальмовыми листьями. Лежал я на каких-то ветках, вокруг дико воняло. Возле меня суетилась чернокожая женщина непонятного возраста. Увидев, что я очнулся, она замимикала, говоря на неизвестном мне языке. «По-русски говори, сука, по-русски». Сознание плавало, слова сливались, я их не понимал. Та же не успокаивалась и тыкала мне в нос глиняную чашку с каким-то отваром, черного цвета, как деготь и с отвратным запахом. «Уйди, ведьма!» «Да что, за трэш, то такой!» Чуть не плача завопил я. «Ну, папаша, сукин сын, это все твои происки. Меня съели, съели, только за то, что я оступился, всего один раз. Ну пусть не один, а несколько. Ладно, оступался я регулярно, но это не повод, чтобы меня есть. Хотя, конечно, это я сам виноват. Напросился на корабль, чтоб мир повидать, на негритянок посмотреть, замутить с ними. Вот и замутил, смотреть на них тошно. Вот одна из них тычет мне в нос с отваром, страшная, как моя нынешняя жизнь. Зубов нет, кожа вся висит, даже то, что должно у нее торчать, и то висит, хоть бы прикрылась, что ли, бананом хотя бы. Эх, попал, как кур во щепы, с тем же успехом. Ладно, щитап чикин. Пора убирать сопли и наматывать их на кулак, авось побелеет. Я,

от которого я отказывался. Мясо в основном было обезьянье, изредка человеческое, ну и верх гастрономии, козье или коровье. Но, что козы, что коровы, те еще были доходяги. Ну что, козлы вы черные, кого будем есть следующим? Хотелось мне со злости крикнуть. Поэтому, мясо я пока не ел никакого, чтобы не ошибиться. Да и обезьяны, не самый лучший деликатес. Женщины еще собирали личинок жуков, саранчу, пауков. В общем, пытались разнообразить рацион, как только могли. Бананов, пока не было, не созрели. Короче, ходил я голодный, но зато и в туалет ходил редко, а то подтираться было проблематично. Ну и, свою черную задницу мыть в реке с крокодилами, было чревато. Кстати, о крокодилах, наверняка их мясо можно было есть, и это было не так противно, как обезьянье. Деревня была небольшой, что-то около 100 человек. Были, конечно, и воины, человек 10, а я был их вождем. Уяснив всю эту хрень, я прекратил бесцельно слоняться по деревне и потребовал свое оружие. Один из воинов с поклоном принес его. «Это что за палка-копалка?» «Это ваше копье, вождь. Это копье. А что за кусок дерьма на его конце?» «Это наконечник. И он не из дерьма, вождь, а из железа, которое нам милостиво выделил, старший вождь. Да, надо их научить, говорить не вождь, а сэр, как-то это мне привычней». Копье было кривым. Дерево, что пошло на его древко, было непросушенное и поэтому искривилось в процессе эксплуатации. Наконечник был плохо прокованным, и из отвратительного качества железа им можно было скорее не проколоть врага, а затыкать его до смерти. Ну и извращенцы, эти негры, им бы только помучить жертву, да и себя, наверное. Покрутив его в руках, я понял, что таким копьем крокодилу можно было прочистить разве что его клоаку, но никак не убить. А еще что есть, из оружия. Да, еще было. Щит, связанный из прутьев и обмазанный цветной глиной. Красиво издалека, но бесполезно вблизи. Им можно было бы только прижать змею, чтоб не убежала. Или показательно набуцкать неверную жену, чтоб и не прибить, и чтобы место она свое бы знала. Ну и до кучи, почти похожий на мачете нож. Из более-менее нормального железа, но тупой, как Ольга Бузова, и такой же беспантовый. Пришлось его точить, но не об головы негров, или череп Бузовой, а найти камень и терзать скрежетом всю деревню. Зато, через полдня, у меня был большой и острый нож, копье одного удара и красочный, но хлипкий щит, как платье у той же Бузовой, не хватало, только верблюда, и обязательно белого, либо на крайний случай осла, и тоже белого. Да уж, с таким оружием, сильно не повоюешь. Еще был лук со стрелами, но я даже смотреть его не стал, все равно, он для меня бесполезен. Что лук, что мои навыки, были идентичны, то есть плохие. Я начал выспрашивать об огнестрельном оружии, и белых людях, что могут его продать. В ответ выслушал длинные истории, достойные мифической Арины Родионовны, что были похожи, скорее на страшные сказки, чем на правду, и в которых не было абсолютно никакой информации, но зато огромное количество эмоций. В общем, белые люди были далеко, где-то на побережье океана, а огнестрельного оружия не было даже у старшего вождя, который жил в другом селении. Причем, эта деревня была гораздо крупнее, чем моя. Наше, достаточно большое племя банда проживала на огромной территории, преимущественно находившейся в поясе засушливой саванны. Иногда, всякие карамультуки в ужасном состоянии, попадали и в руки моих соплеменников. Попадали они в основном из Дарфурского султаната, располагавшегося на месте нынешнего Южного Судана. Но их судьба была печальна. В умелых руках негров они покрывались ржавчиной и грязью и заканчивали свою долгую службу неожиданным разрывом ствола, как правило убивавшим своего незадачливого владельца. Все это заставило меня размышлять о поиске оружия, так как очень хотелось поесть мясо, и в этом мне мог помочь только крокодил. Причем жрать, наверняка хотелось и крокодилу, а так как он был больше и сильнее, то мне надо было быть хитрее и умнее его. Поломав себе голову, я остановил свой выбор на дубине, ведь, что может быть проще и сложнее дубины, только, кистень, но сделать мне было его не из чего. Во всей деревне, не было и куска железа. Ну, где ее взять, эту дубину? Обратившись к соплеменникам, я понял, что, к сожалению, это бесполезно. Никто ничего не знал, не хотел знать и довольствовался малым. Наблюдая за повседневной жизнью своих соплеменников, я поражался их пофигизму и лени. Вот потанцевать, тряся голыми ягодицами с узкой полоской листьев на заднице, и песни попеть, это да, а работать весь день, это нет. Короче, пришлось мне самому бродить по саванне с тремя помощниками и искать подходящее дерево, чтобы срубить себе дубину. Вы спросите, какого хрена, я бродил не один. Ну так, уважаемые, в саванне, тоже, не кошки живут, а львы из семейства кошачьих, а еще гиены, гепарды и прочие антилопы гну. А мне дубину надо рубать, ни на что не отвлекаясь, в смысле вырубать, в смысле искать, чтобы нарубить, или отрубить, в общем сделать. Промучившись весь день, я притащил вместе с моими подручными неграми в деревню ветку. Ветка была, наверное, от баобаба, или анчара, а может, от акации. Наверное, все-таки акация, потому что с колючками. Их я не стал удалять, а наоборот оставил. Вот крокодил то обрадуется, то есть оценит их остроту. Я устал, как собака, придя в деревню, а там, все, как и всегда, все сидят и песни поют, либо спят, негры, блин. Пришлось вспоминать погранвойско и выгонять всех строиться, а не хрен спать, когда я злой, да и дисциплина полезна, как ни крути. Бросив колючую ветку для дубины возле своей хижины, только по недоразумению, казавшуюся домом, я отправился на вытоптанную площадку в центре деревни, куда согнал всех ее жителей своим кривым копьем. Но спустилась ночь, и негров невозможно было различить в ночной тьме, и также невозможно было посчитать, черное в черном не видно. Да и сколько их всего, я не знал. Поматерившись, я разогнал их обратно по хижинам, решив пересчитать их завтра, чтобы знать свое поголовье. А то придут, блин, конкистадоры, а я и не знаю, скольких своих соплеменников смогу поменять на ружжа, да и про цены надо узнать. Наскоро пожрав опостылевшие мне варево из маниока и пожевав непонятные семена, я завалился спать в вонючей хижине. Кстати, ее вонючесть, привлекавшая полчища насекомых, меня изрядно достала, и завтра я собирался основательно ее вычистить с помощью местных теток, а потом построить новую. С утра, проснувшись рано утром, я заорал на всю деревню. Подъем, правда, по-русски, отчего, никто меня не понял, потому что, на их наречии такого слова не было. Перейдя на их язык, я добился просто испуганных возгласов и все. Плюнув, пошел делать дубину. Работая ножом, выстругал довольно приличное древко, увешанное массивным, но корявым набалдашником, и даже умудрился сохранить нетронутыми несколько шипов на нем. Полюбовавшись на произведение моего искусства, решил опробовать его в деле. И на чем же мне испытать свою дубину? Ага, на бывших женах. И я, с самим решительным видом, направился их искать, попутно, выпинав всех воинов, которые были в селении, из их хижин. Посмотрев на их черные, перекошенные от недовольства рожи, я приказал им идти тренироваться с копьем на край деревни. Найдя старух, спихнутых мне старшим вождем, я, вытаращив свои черные глаза, дико захрипел, размахивая дубиной и бешено вращая глазами. Изрядно их напугав, отправил этих старух к своей хижине, наводить там порядок. Пока, старые черные клячи в ужасе, пытались добежать живыми до хижины, я, вне себя от злости, стал выгонять остальных негров из-под навесов, которые они использовали в качестве своего жилья. Собрав всех жителей деревни, погнал их снова, как и ночью, к большой площадке, вытоптанной посередине селения. Толпа, Временами пыталась разбежаться, но я был неумолим, и хоть не в моих привычках бить женщин и стариков, но учет прежде всего. Ресурс надо беречь, с кем мне потом воевать против верховного вождя. Реальность оказалась такой же черной, как и негры. Построив их в одну шеренгу, я стал считать их по-русски, потому что на их языке можно было считать только до 20. Дальше было только значение «много», потом «очень много», а потом «много», «много», «много». Пересчитав поголовье моих подданных, я имел в итоге то, что в селении проживало 10 воинов, 15 стариков и старух, 27 теток разных возрастов и 56 детенков разного возраста, от младенцев до 12 лет. Девушек не было вообще. Там же я узнал, как только девочке, подростку исполнялось 13 лет, ее увозили на смотрины, а там либо брали в жены, либо продавали дальше, если она была хороша. Если же она была страшна, как моя теперешняя жизнь, то отправляли обратно домой, понижать генофонд в ее деревне, но чаще все-таки оставляли у себя, оплодотворяли, а потом в большинстве случаев возвращали назад в родные пенаты уже в изрядно потрепанном состоянии и с нелюбимыми детьми в придачу. Наше племя было слабым, и здоровых мужчин, которые могли быть воинами, было намного меньше, чем женщин. Вот в деревне и было всего-то 10 молодых мужчин, которые были воинами, и куча теток с детьми. Такие вот дела. Загрустив от убогих перспектив, я отправился к своей хижине, и что же я там увидел? Тетки, которые считались бы у нас молодыми, а здесь старухами, выгребли старые листья, выкинули обломанные прутья, и на этом решили, что все, с них хватит. И поэтому сидели и ни хрена не делали. Выхватив дубину и потрясая ею над головой, я заорал на них. Увидев мою ярость, они бросились бежать, сломя голову, а я стал в диком гневе громить свою хижину. В хижине, правда, хватило и пары ударов, и она рухнула в пыль. А тетки, похоже, сильно испугались. Ну что ж, страх, он полезен для развития мозгов и в качестве противоядия от лени и глупости. «Жрать, жрать!» – кричал я и пинал остатки хижины ногами. Вскоре мне притащили еду. Похлебав кашки своей лапой, я в самом отвратном состоянии отправился к месту тренировки своих воинов, подозревая, что то, что я там увижу, мне категорически не понравится. Так и оказалось, мои бравые вояки дрыхли самым бессовестным образом, недавно поев. И это моя будущая армия. Неслышно подкравшись и раскручивая свое копье, я начал бить направо и налево, не скупясь и не рассчитывая силу удара. И негры побежали. Дико вопя и жалуясь на меня, они сбежали кто куда. Когда я пришел в деревню, все ее жители тоже сбежали, кроме стариков, которые бежать не могли, но зато оставили еду и, дрожа от страха, предложили мне поесть. Эх, плюнув, сел я опять жрать. Усиленно работая челюстями, я думал, как мне жить дальше в таком окружении. Здесь нужно было делать все самому. Год в армии и учеба в фармакадемии, а потом и отчисление из нее, показало, что надеяться надо только на себя. Этот первобытно-общинный строй, в котором я очутился, несмотря на свою простоту, был очень сложен, и все здесь шло через демонстрацию силы и только через нее, а еще через умения. И вот, как раз умений у меня было навалом. Я знал основы медицины и основы приготовления лекарств, знал и мог лечить достаточно много заболеваний, мог оказать первую медицинскую помощь и умел обращаться с оружием, хоть и служил всего год. Благодаря армии мог спать где угодно и на чем угодно, да и есть мог что угодно, за исключением, конечно, человечины, всяких личинок жуков и прочей дряни. Да и руки у меня росли откуда надо, так что пора браться за дело. Из чего делать хижину было непонятно, потому что вокруг простиралась во все стороны саванна с редкими вкраплениями одиноких корявых деревьев. Недалеко текла река в сезон дождей, наполнявшаяся и расширявшаяся раза в 4. Сейчас она была узкой, но крокодилы в ней все же водились, а были еще и бегемоты, но хорошо, что не рядом, а там, где она была пошире и грязи побольше. Вокруг деревни находились куцые участки полей, засаженные кукурузой, маниоком, бататом и таро. Бродило несколько небольших стад коз под присмотром мальчишек и стариков. Но когда я бродил вокруг деревни, то видел помимо полей еще огромные густые заросли травы, которая была намного выше меня. Покопавшись в памяти, я решил, что это скорее всего слоновья трава. Ночь пришлось провести на развалинах хижины, подостлав себе в качестве подстилки сухой травы. Где-то посредине ночи я был разбужен страшным зудом. Остервенело чешась, я подпалил с помощью кресала огонек и увидел довольно много насекомых, что, раздувшись от моей крови, ползали по моей импровизированной постели. Почти догоревший уголек, брошенный моей рукой, упал на сухую траву, которая загорелась и запалила остатки хижины. Я же только подкладывал в нее разбитые стены хижины. Огонь поднялся до моего пояса, я стал его растаскивать в сторону тропы африканских клопов, которые не дали мне нормально поспать. Надеюсь, я смог уничтожить большую их часть. Убогая хижина быстро прогорела, разбрасывая во все стороны снопы искр. Из тьмы, сверкая белками глаз, на меня смотрела, наверное, вся деревня. Ночь прошла, а хижина полностью сгорела, оставив лишь выжженное пятно на земле и саму землю, твердую и спекшуюся. Пошурудив пепел, я обнаружил в нем целую кучу сгоревших разных насекомых, в том числе и африканских клопов, которые сгорели в огне без остатка. Они были самыми безобидными из всех сгоревших. Кого здесь только не было: жуки, пауки, многоножки, ящерицы, еще какая-то пакость. В общем, ужас, что творилось в доме Обланских, то есть в моем доме, а ведь днем, к нам в гости, еще прилетала муха цеце, та еще гадость, от укусов которой на человека нападает сонливость и апатия, начинают болеть все суставы, ну и закономерный итог, о котором, наверное, все и так догадываются. Глава вторая. Так жить нельзя, или черный бунт. Утро наступило, а деревня вся дрыхла. Нехотя стали выползать из-под убогих навесов черные тетки, начиная готовить еду. Как младший вождь, я имел право объесть любого, в смысле прийти в любую хижину и есть, пока не наемся. Но вместо этого я достал котел, наполнил его водой и разжег под ним огонь. После чего сходил на общий склад деревни, притащил оттуда кукурузы, таро и батата, затем очистил все, кроме кукурузы, и закинул эту овощную смесь в котел вариться. Сам же стал расчищать место под хижину. Место я расчистил, свой завтрак сварил, вытащил из котелка кукурузу, съел ее, а потом съел и остальное, что оставалось в котелке. В котелке получилось что-то вроде овощного рагу, только без мяса, так что завтрак вышел легким. Взяв в руки копье и нож, обвязал вокруг пояса домотканые веревки и отправился за слоновьей травой. Вообще, я ходил в одной набедренной повязке, представлявшую собой кусок грубой материи, обернутой вокруг бедер и закрепленной хитрыми узлами на мне. Их я с трудом освоил на второй день. Добравшись до территории, где росла слоновья трава, я стал ее рубить своим огромным ножом. Нарубив достаточно, чтобы унести, связал ее в сноп и, закинув на плечо, направился обратно в деревню. Издали я был похож на большую кучу травы и, видимо, смог обмануть животных своим видом. На меня прямо из зарослей выскочило небольшое стадо африканских свиней и помчалось мимо меня дальше. Голод вскипел во мне. Бросив траву, я схватился за копье, хотя не умел его метать. Боясь промахнуться, сделал огромный прыжок и всадил его в ближайшую свинью. Сила удара была такова, что даже тупое лезвие из плохого металла пробило бок свиньи и насадило ее, словно на вертел. Та дико заверещала, а все остальное стадо бросилось бежать еще быстрее. Чтобы животное не мучилось и не смогло от меня сбежать, я быстро перерезал ему горло ножом, морщаясь при этом от отвращения. Свинья оказалась тяжелой и тащить ее 3 километра, мне совсем не улыбалось. Подумав пару секунд, что тащить, свинью или охапку травы, я выбрал свинью. Помучившись, отрезал ей голову и копыта, тем самым изрядно ее облегчив и закинул ее тушку себе на плечи. Увидев меня с добычей, все мое племя сбежалось и начало петь и танцевать вокруг меня, напевая, что-то вроде «наш сумасшедший младший вождь, принес добычу один, без всех ее убил». Короче, я молодец, но имя мне Валан, то есть, сумасшедший. Валан или Ваня, мне глубоко параллельно. Лучше быть сумасшедшим, чем идиотом. Кратко рассказав, что случилось и приказав зажарить поросенка, я пошел обратно за брошенной травой, а со мной еще 5 молодых негров. Отогнав гиены грифов, они быстро утащили и голову, и копыта, я же подхватил брошенную мной охапку травы и пошел снова в деревню, где начал вязать из нее циновки, а потом и делать из ее листьев крышу хижины. В общем, я весь день ходил по окрестностям и собирал ветки, старые палки, отрезал широкие листья и так далее. И чуть было не проварил жареного кабана, запах от которого был настолько умопомрачительный, что его решили съесть и без меня. И опять пришлось работать древком копья, вбивая к себе почтительность. По-другому, почему-то меня не воспринимали. Хижину я в этот день так и не закончил. На следующий день я сплел стены, прикрепил к столбам и тонким балкам и собирался начать их обмазывать глиной, как услышал, что в деревне начался непонятный мне праздник. Бросив свое занятие, пошел на звук пения, а унга-сунга, унге, унга-сун-унге. Ёшкин кот, опять эти негры, что-то мутят и поют. Вокруг костра, разожженного в центре деревни, бесились негры, припадочно трясясь и дрыгая отвислыми задницами. Тверк отдыхает, вдоволь насмотревшись на их безумные танцы и не менее безумные песнопения, я спросил: «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Зря я это сделал. Один из воинов, бывший, видимо, здесь заводилой, внезапно заорал, показывая на меня рукой, и вся толпа, крича и беснуясь, подхватила его крик: «Валан, Валан!» И вся толпа бросилась на меня. Здесь были и старики, и женщины, плюс еще половина моих воинов. Остальная же половина решила уклониться и самостоятельно рассосалась. Это оказались как раз те, кто как раз верил в меня. В смысле, кого я больше всех бил, и поэтому очень сильно сомневавшиеся в том, что они меня одолеют и сменят младшего вождя, которым я и был. Для меня положение усугублялось тем, что по своей глупости я не взял ни копье, ни дубинку, и только нож был засунут в мои трусы, то есть в набедренную повязку. Увидев, как разъяренная в танце толпа с искаженными злобой лицами ринулась ко мне, я сначала растерялся, а потом почувствовал свою идентичность с ними. «Я же тоже негр», — подумал я, и аналогично взбесился. Крича, как действительно сумасшедший, я ринулся на них, выхватив из трусов свой нож, больше похожий на мачете. И опять, блин, все смешалось в доме Облонских, как у Льва Толстого. Чувствуя себя Анной Карениной в кругу бывших друзей, я стал раздавать награды своим подданным, что называется, обеими руками. Левой, сжатый в огромный кулак, и правой, в которой был зажат нож с большой и массивной рукояткой, которая отлично успокаивала злых гоблинов, ну, в смысле, негров. Вскоре все гоблины были побеждены, а грязный орк, который и заварил всю эту кашу, к тому же оказавшийся по совместительству моей бывшей правой рукой, очень сильно получил по своему тупому черепу и сейчас валялся без сознания, если не хуже. Хорошо, что я был здоровым негром и в прямом, и в переносном смысле, а то бы не смог справиться с такой толпой. А так, бешеный рык, здоровый оскал белых зубов, вытаращенные белки глаз на моем бездушном черном лице быстро сбили религиозный пыл черного сообщества,